сказал он, войдя и степенно, как и положено уважающему себя мастеру, перекрестив лоб. «Барин Белобрыков на драку нарывается. Что делать, ума не приложу. А делать вот что, Коля. Первый драться только при самом господине полицмейстере. Второе — три барских удара стерпеть. И третье — вдарить один раз, спросив у полиции разрешения». Коля выложил условия. Сергей Петрович согласился. Назначили день, площадку оцепили канатами, приехал полицмейстер, судья из крепости, кстати, вполне натуральный мировой судья, Кустов Аполлон Венедиктович, брякнул колотушкой в натуральный гонг, Белобрыков вылетел на площадку в полосатом трико, огромных перчатках, помахал ими, влепил настороженному Коле первую серию и отскочил. «А ничего, барин!» — радостно объявил Коля, утирая разбитый нос. Воодушевленный похвалой англоман повторил серию, эффектно засветив противнику под глаз. «Ну, хорош, барин!» — еще радостнее удивился Коля. «Защищайся!» — крикнул первый в городе прославленный боксер, бросаясь в новую атаку. «А можно?» — спросил третьяк самого господина полицмейстера. «Можно, братец, можно!» — милостиво улыбнулся сам. «Попробуй». Братец попробовал. Сергея Петровича увезли в больницу. Полиция хотела тут же забрать Колю, но за него вступились все зрители, взывая к полицмейстерской совести. В конце концов забрали не Колю, а Моисея, и все угомонились, кроме Шпринцы. Впрочем, Моисея выпустили к вечеру того же дня целехонького, а еще через месяц господин Белобрыков в торжественной тишине полутемного во всех отношениях трактира Афанасия Пуганова вручил Коле Третьяку 100 рублей, бутылку натурального английского джина и клятву на вечную дружбу. Бутылка была распита незамедлительно, и, как это не покажется странным, клятву Сергей Петрович сдержал и исполнил. 100 рублей жгли Колину душу, а потому решено было прогулять их немедленно, но с шиком, какой редко могли себе позволить мастера Успенки. Да, в общем-то, и не стремились к нему, но душа Коли все же была цыганской, и кровь в нем бурлила, как кипяток в самоваре. «Мадам, переглядывай!»